кружились, кружились, ехидно-ехидно кричали черные коршуны, «Змея стоглавая, кара тебе, кара!» Потом все стихло, и с шумом распахнулась дверь. Вошел Филарет, белая борода тащилась через порог. Старец подобрал бороду руками, поклонился Ефиме и потребовал: «Оглаголь апостола, оглаголь!» И тут же исчез, как дым ползучий. Ефимия протянула руки к иконке, лик Богородицы посветлел, и уста открылись, живая будто. «Слушай меня, благостная», — молвила Богородица, — «праведница ты, сирич того, мученица, Господь покарал мучителя твоего, глагола лишил и руку отнял, чтоб не крестился еретик. Не зрить мучителю царствия Господня, гордыня обуяла мучителя, железо железом правил, за око рвал, за ребро ребро ломал. Не по-божьи то, по-бесовски. От гордыни и лютости еще скажу тебе, благостное, третьяк дядя твой со Калистратом погубит общину. Калистрат нацепил себе на грудь крест золотой, и с тем крестом старец-мучитель огнем огонь крестил, смерть сеял за место жита, и стала возле него пустыня. То исполнится при Калистрате, пустыня будет. Слушай меня, благостное, как лист рябины росой умывается, так и ты прозреешь, и благодать будет. На грудь надень рябиновый крестик, и ты очистишься, покой и твердь, счастье твое. Ефимия очнулась от забытья и испуганно перекрестилась, знаменье было знаменье. Поспешно подползла к лавке и поглядела в оконце, тут она, рябинушка. Сияет будто. Ефимии невдомек, что за окном сизая рань рассвета, и на отпотевших листьях рябины световые блики. Она видит свое, рябина воссияла. В переплетении ветвей увидела крестики, множество крестиков, и Богородица с младенцем стоит под рябиной и зовет: «Выйди ко мне, благостное, спасенье будет под рябиной». Ефимия отпрянула от окна, вскрикнула: «Богородица Пречистая, прозрела я, прозрела!» И, не помня себя, кинулась к двери. Долго возилась с запорами, наконец открыла дверь, упала на пороге, тут же вскочила, забыв про одеяло, и в одной нательной рубашке подбежала к рябине, обняла ее и медленно боком повалилась возле рябины, теряя сознание. Один из караульщиков заорал, что есть мочи: «Ведьма, ведьма, ведьма, и дай бог ноги!» Вслед за ним очнулся от сна Микула, увидел что-то белое под рябиной и вскинул ружье: «Спаси Христос!» На счастье Ефимии Микула до того перепугался, что, взведя курок, забыл поправить кремень, трижды щелкнул, а ружье не выстрелило. «С нами крестная сила!» — попятился Микула и, бросив кремневое ружье, приударил такой рысью, что на рысаке не догнать. Переполох караульщиков разбудил Ларивона. Макей, может, явился. Выскочил из избы да к Макеевой. Дверь распахнута, горят свечи, а в избе никого. Со всего становища бежали люди. Тут и Ларивон увидел Ефимию под рябиной и подскочил к ней. «Ефимия, Ефимия!» «Слышу, слышу, Богородица Пречистая!» — отозвалась Ефимия, подняв голову. «Ларивон, ты что здесь? Виденье было мне. Богородица явилась под рябиной. Третьяк и Калистрат погубят общину. Народ надо созвать на всеношное моление, и я скажу волю Богородицы». Ефимия даже не подумала, что ночь минула и настало утро. Суеверные старообрядцы ахнули: «Погибель будет, погибель!» Калистрат не на шутку перепугался и приказал, чтоб сейчас же несли Ефимию в избу, она сама не в себе. Хитрый дядя Третьяк только что вернулся из города Ишима с верижниками Никитой и Гаврилой и прибежал к избе Макея, запыхавшись. «Глядеть за ней надо, глядеть зело борзо!» Человек шесть верижников подвинулись к Третьяку. Зло на зло катят, готовы лезть в драку.